В гигантских развалах книг, которые он по крохам разбирает с помощью старого садовника, ему нет-нет, да и попадаются странные, непонятного происхождения вещи. Пергаменты, испещренные таинственными иероглифами, растрепанные рукописи, от зловещей криптографии которых становится не по себе, какие-то, по всей видимости, редчайшие инкунабулы, мрачные толстые гримуары в черных переплетах из свиной кожи с массивными медными застежками и, наконец, несколько ветхих гравюр с жутковато-загадочным содержанием. Они как магнитом притягивают взгляд, завораживают своей энигматикой, непроницаемой, но тем не менее рождающей в душе неясные, волнующие ассоциации. Кажется, эта темная символика, минуя верхние слои сознания, устанавливает тайную связь с неведомыми человеку глубинами его же собственного «я». Однако на поверхность не проникает ничего, разве что тоненькая цепочка пузырьков, невнятно намекающих на что-то чрезвычайно важное, знакомое, только давно-давно забытое. Одна из этих гравюр особенно запомнилась Леонгарду. На ней был изображен черный козел с золотым бородатым человеческим ликом. Пред ним, молитвенно сложив руки, стояли правильным полукругом рыцари в белоснежных мантиях с какими-то страшными крестами на груди. Обычный христианский крест состоит из двух прямых перекладин, а этот был составлен из четырех бегущих, согнутых в колени под прямым углом ног. «Сатанинский крест тамплиеров», как хмуро и неохотно пояснил садовник. Среди всего прочего, Леонгард обнаружил небольшую изящную шкатулку, а в ней поблекшую миниатюру, портрет какого-то величественного вида дамы в пышном старинном наряде. Судя по имени, вытканному снизу пестрым бисером, это была его бабушка. На коленях она держала двух детей, мальчика и девочку. В их лицах сквозило что-то неуловимо знакомое, заставившее юношу до тех пор всматриваться в их черты, пока его, наконец, не осенило. Ну, конечно же, это родители. Но как же так? Ведь на портрете, несомненно, изображены брат и сестра. Внезапное смущение старого садовника. Он отводил глаза и упорно пропускал мимо ушей настойчивые расспросы, подсказало, что Леонгард напал на след какой-то мрачной семейной тайны. Под портретом в шкатулке лежала стопка пожелтевших от времен писем. Леонгард взял их с собой, намереваясь прочитать ночью. После смерти матери это, пожалуй, первая его ночь без Сабины. Сославшись на недомогание, она ушла спать к себе. Запершись в комнате отца, Леонгард мечется из угла в угол. Письма лежат на столе. Хочет и никак не может приступить к чтению. Неведомый ужас мешает ему приблизиться к столу. Все время такое чувство, словно кто-то невидимый стоит за спиной, сжимая обнаженный кинжал. И на сей раз это не призрак матери. Нет, это тень далекого прошлого, которая пока таится в письмах, терпеливо выжидая, когда простодушный потомок углубится в их содержание. Вот тогда-то она и вцепится ему в горло мертвой хваткой, чтобы утянуть в преисподнюю. Он подходит к окну. Гробовая тишина. В южной части небосвода мерцают две большие звезды. Они так близко друг от друга, что кажется, это обман зрения. Просто двоится в глазах. Вид этой странной двойной звезды почему-то волнует его, будоражит, вселяет смутную тревогу, предчувствие какой-то катастрофы, как будто на него наставлены два сложенные рогаткой пальца, кончики которых светятся. Он поворачивается к столу. Две свечи, подобно грозным посланникам потустороннего мира, замерли в неподвижном ожидании. Даже огненные язычки застыли, загипнотизированные ледяными глазами готового к атаке кошмара. Вкрадчиво подбирается время, как падение пепла, бесшумен, скользящий шаг часовых стрелок. Леонгарду чудится донесшийся снизу крик. Прислушался — тишина. Итак, письма. Жизнь отца разворачивается перед ним, подобно свитку. На глазах юноши сагбенный старец распрямляется во весь свой гигантский рост, Это уже титан, дух независимый и гордый, восставший против всего, что называется законом.